От того, что Сашкины неприятности остались в прошлом, я испытывала неимоверное облегчение. Да, пожалуй, именно это слово было единственно верным по отношению к бушующим во мне сейчас эмоциям. Облегчение. И еще благодарность. Она в первую очередь распространялась на Таганцева, который сумел так здорово все решить. Все-таки Костя — настоящий мужчина, главным признаком которого является готовность в трудную минуту встать рядом и взять на себя решение проблемы. Заслонить спиной, подставить плечо. Почему-то Таганцев совсем не обрадовался, когда я поделилась с ним этой, в общем-то, банальной сентенцией. Выражение лица у него стало кислое, будто я не комплимент сказала, а совсем даже наоборот. «Брось, Лена», — поморщился он. «Всё хорошо, что хорошо кончается. Проехали и забыли». Честно признаться, я была рада оставить позади всю эту историю. Сашка поклялась, что больше ни за что не вляпается ни в какие неприятности, и сказала, что наняла финансового консультанта, который помогает ей освоить азы налоговой мудрости. Немного удивившись, откуда взялись деньги на консультанта, я решила особо над этим вопросом не зависать. В конце концов, они с Фомой оба работают. Горохову и его родителям я тоже была крайне признательна за одолженные Сашке деньги. Когда я думала о том, что в своем нынешнем положении была в шаге от довольно крупных долгов, то невольно вздрагивала. Чем ближе становилась реальность выхода в декрет и неясных перспектив с работой после рождения ребенка, тем больше я волновалась за финансовую сторону своей будущей жизни. Вернее, волновалась — неправильное слово. Когда я, почти студентка, осталась с Сашкой на руках, мои доходы были гораздо меньше, чем сейчас. В свои 40 лет я все-таки крепко стояла на ногах, имея хорошо оплачиваемую работу. Но опыт сын ошибок трудных приводил к большим страхам. Как говорится, многие знания, многие печали. И если в 20 лет я просто не представляла, что меня ожидает, то сейчас была хорошо осведомлена о том, сколько стоит воспитание детей. Ладно, прорвемся. Что думать о том, что уже сделано? В моем рабочем кабинете разговоры о беременности и родах стали практически постоянными. А все потому, что Женя, жена моего помощника Димы, ждала ребенка. Срок у нее составлял примерно месяца на три больше, чем у меня. Будущий молодой отец был полон тревог, взбудоражен и счастлив одновременно. А потому о Жене, будущем малыше и всех связанных с беременностью неожиданностях говорил в любую свободную от работы минуту. Так как мои мысли были заняты тем же самым, разговоры эти я не пресекала, а наоборот, мотала на ус. В индустрии, связанной с детством, за 20 лет, прошедших с того момента, как я готовилась впервые стать матерью, произошли слишком большие изменения. Я с интересом запоминала, какую кроватку и коляску лучше купить. Где продаются сенсорные коврики для развития малыша. Какое детское питание сейчас считается лучшим и прочие милые мелочи, наполняющие процесс ожидания ребенка особым смыслом. Стоило это все, мягко говоря, недешево. И если для Димы с его папой-дипломатом такие траты не были слишком шокирующими, то я выслушивала озвученные помощником цены с некоторым содроганием. Да, отсутствие необходимости оплачивать Сашкины долги все-таки грело душу. Сегодня я пришла на работу раньше Димы, разделась, убрав в шкаф легкий свободный плащ. Расправила складки широкого, очень модного балахонистого платья от известного дизайнера, подаренного мне Мироновым весной и оказавшегося сейчас как нельзя кстати. Платье, которое очень мне понравилось и которое я бы ни за что не купила сама из-за его совершенно неприличной цены, сейчас надежно скрывало мой уже вполне оформившийся живот. «Лена, Лена!» «Ну что ты себя обманываешь?» С горечью сказала я сама себе. «Сколько ни оттягивай неизбежное, а совсем скоро твое положение перестанет быть секретом. Так что для совершения неизбежных признаний у тебя остается совсем немного времени. Неделя, максимум две». За моей спиной хлопнула дверь кабинета. Я вздрогнула, закрыла дверцы шкафа, обернулась, надеясь, что и сегодня мое чудо-платье не подведет. В кабинет влетела Машка, возбужденная до невозможности какой-то крайне важной новостью. «За годы нашей дружбы я свою подругу хорошо изучила. Она всегда с трудом сдерживает нетерпение, когда ее так и тянет поделиться какой-нибудь сенсацией. Или тем, что она считает таковой». «Ты не представляешь, какое дело мне расписали», — заявила она громко. «И уже даже первое слушание назначили». «Только не говори, что какого-нибудь маньяка», — улыбнулась я. Машкино пристрастие к громким уголовным процессам с жутким содержанием мне было хорошо известно. «Дело Киры Плиновской», — выпалила она. Я невольно вздрогнула. Сейчас, когда связанные с блогом проблемы Сашки были позади, за судьбой инфо-цыган вообще и Киры Плиновской в частности, я не следила. Мне это было просто неинтересно. Правда, изучив все имеющиеся в свободном доступе материалы, я больше не считала именно Плиновскую преступницей. Конечно, то, что она делала, носило определенные признаки мошенничества. Но с другой стороны, тогда можно было попробовать обвинить в мошенничестве психологов, дающих частные консультации, в том числе и онлайн. То, что они делали и говорили, давало психотерапевтический эффект и существенно облегчало душевную боль, как и тренинги Плиновской, дающие главное, чего не хватает многим людям – надежду. Именно так я подруге и сказала. «Ой, не знаю», – вздохнула Машка. «Я пока еще только изучаю материалы дела, хотя сроки сжатые. И адвокаты давят, и следствие, да и общественный резонанс такой, что я себя просто на сцене ощущаю. Это ж сколько глаз будет за процессом следить, подумать страшно. Но выглядит это все не очень красиво. И государства, такие как Плиновская, обманывают, и людей тоже. Обещают красивую жизнь, а все остается по-прежнему. Как говорится, не потопаешь, не полопаешь, а все остальное от лукавого. Вот скажи мне, почему люди так охотно верят проходимцам, обещающим в самые короткие сроки сделать их миллионерами?» «Во-первых, этого никто не обещает. Я с изумлением обнаружила, что выступаю чуть ли не как адвокат Плиновской, с которой не знакома, да и симпатии никаких к ее образу жизни не испытываю. Обещают научить мотивации встать с дивана и следовать за своей мечтой. Вот и все. Но если углубиться в суть твоего вопроса, то могу пересказать тебе то, что мне Тамара Тимофеевна Плевакина объяснила». «Конечно», — усмехнулась Машка. «Я твое отношение к Тамаре Тимофеевне хорошо знаю. Она для тебя гуру психологии. Что не скажет, все истина в последней инстанции. Потому что она профессор психологии. А еще жизнь прожила и действительно очень мудрая. Но если ты так не считаешь, то могу и не рассказывать». «Нет уж, приступай», — распорядилась подруга. «Мне в преддверии процесса все эти данные не лишние. Я же действительно разобраться хочу». Это я знала. Моя подруга Машка — любительница ярких нарядов. Верная жена, прекрасная мать и отличная хозяйка, у которой в руках все кипит, была вдумчивым и серьезным судьей, всегда поступавшим по справедливости и закону. В том, что она не будет предвзятой, я нисколько не сомневалась. И Плевакин тоже. Неудивительно, что он расписал громкое дело именно Машке. Знал, что она не будет пасовать перед трудностями, неизбежно связанными с общественным резонансом. Поэтому, налив себе и подруге кофе, я принялась рассказывать. Всех людей условно можно разделить на три категории. В первую входят те, кто ждет от жизни подарков и верит в чудеса и предначертанность важных событий. Все мы проходим через эту стадию, когда в детстве пишем письма Деду Морозу, веря, что достаточно только загадать, и чудо обязательно случится. Разница только в том, что большинство людей вырастает и перестает верить в чудеса. Но некоторые застревают в вечном детстве, продолжая надеяться, что жизнь будет то и дело подкладывать под подушку желанные подарки. Вторая категория — Это взрослые люди, которые покупают подарки, заботливо пакуют их в красивые коробочки и оставляют под елкой, чтобы дети их нашли. Они знают, что если хочешь подарок для себя, то и его нужно обеспечить. Выбрать, заработать денег, купить, донести до дома, распаковать и наслаждаться, зная, что за удовольствием стоит определенный набор усилий. Но есть и третья категория, в которую входят те, кто отвечает за атмосферу праздника. Образно – это аниматоры, которые украшают зал для торжества, выбирают яркую упаковку, подбирают музыкальное сопровождение и конкурсы. Другими словами, делают все, чтобы праздник оказался незабываемым. И работа по созданию настроения, безусловно, стоит денег. То есть люди, верящие в быстрый успех, это вечные дети, которые ждут подарков за хорошее поведение или просто потому, что они написали письмо счастья, уточнила Машка. А Кира Пленовская сотоварищи, как раз яркие представители третьей группы, те, кто за деньги готов притвориться Дедами Морозами и исполнить любое загаданное желание. Примерно, согласилась я. Лена, но в этом и кроется обман. Деда Мороза действительно не существует, но маленькие дети все-таки получают свои загаданные подарки, потому что их родители об этом позаботились. А тут никакого подарка в принципе не получается, потому что его невозможно взять из пустоты. Особенно обидно, что наживаются эти инфобизнесмены не только на легковерных вечных детях, которые уверены, что можно получить желаемое по щучьему велению, но и на тех, кто опустил руки, потому что попал в кризисную ситуацию. Например, потерял работу и доход или оказался в других сложных обстоятельствах. Переживает потерю любимого, например. И это подло – пользоваться чужим горем. Подло. Снова согласилась я. Но именно тут и важны детали, понимаешь? Есть инфобизнесмены, которые сами из себя ничего не представляют. Если король голый, то инструкция по достижению успеха, проданная им, ничего не стоит. Он демонстрирует достижения и уровень жизни, которых на самом деле не имеет. И пользуется тем, что большинство покупателей подобных информационных продуктов, как правило, не обладают достаточным уровнем критического мышления. А потому подход «я такой же простой человек, как и вы», «раз получилось у меня, то получится и у вас», выглядит для них убедительно. Это, к сожалению, часто встречается. Большинство всех этих коучей – это люди, которые окончили трехмесячные курсы по психологии, после чего почему-то назвали себя психотерапевтами и пустились продавать курсы, зачастую просто опасные для ментального здоровья. Но в том-то и дело, что Пленовская – совершенно иной случай. Она и вправду сделала себя сама. У нее прекрасное образование, стабильный бизнес, который она раскрутила лично, и инфопродукты – лишь его часть. Она действительно делится секретами реального успеха. Получается, что в этом нет обмана. Лена, ты же понимаешь, что невозможно наложить свой успех на другого человека. Калька в этом случае не сработает. Ведь каждый человек особенный, а ситуация, в которой он оказался, уникальна. И то, что получилось у Пленовской, работает только для самой Пленовской, у которой действительно есть талант, которой повезло оказаться в нужный момент в нужном месте, к примеру, удачно выйти замуж. И ты же не будешь спорить, что расцвет всех этих недобросовестных практик отнюдь не случайен, а связан исключительно с развитием маркетинговых приемов и цифровых инструментов продаж. Внимание, лояльность и позитивные отзывы аудитории можно купить. «Разумеется, понимаю», – кивнула я. «У меня, знаешь ли, собственный пример перед глазами. Я Сашку и ее блог имею в виду. О времена, о нравы! Со времен Цицерона активность этого восклицания ничуть не изменилась. Мы живем в эпоху соцсетей, и именно они и стали тем окном для подглядывания за чужой жизнью, порождая болезненное желание повторить чью-то судьбу и успех. Да и клиповое мышление, бич нашей сегодняшней жизни никто не отменял. Мы привыкли к короткому формату получения информации, А потому все эти клипы, картинки и бесконечные сторис на фоне переизбытка информации формируют нашу ежедневную повестку. Для людей, у которых преобладает клиповое мышление, разбираться в теме самому означает потратить много времени и сил. Довериться человеку, который сам прошел этот путь, быстрее и логичнее. Вся беда в том, что люди, родившиеся на рубеже эпох, все эти поколения Y и Z, которые и становятся основными потребителями всего этого успешного успеха, выросли на иных, чем мы, ценностях. Это нас учили, что нужно усердно работать, чтобы преуспеть в жизни. То, что наши родители добывали трудом, а потому ценили, сейчас фактически падает с неба, становится таким доступным, что обесценивается. И не защищай ты эту свою Киру, мне и так сложно. «Да никакая она не моя!» – возмутилась я. На мое счастье появился Дима, крайне смущенный своим опозданием и в связи с этим принесший мои любимые пирожные. «Простите, Елена Сергеевна», – покаянно промолвил мой помощник. «Жене с утра в женскую консультацию было надо, а я не мог ее одну отпустить, мало ли что, так что подвез, подождал и обратно домой доставил. Мы, конечно, на 8 утра записались, но пока туда-сюда, все равно опоздал». Машка картинно закатила глаза, но к пирожным отнеслась благосклонно. Мы выпили еще кофе и поболтали о том о сём, после чего разошлись, приступив каждая к своим делам. «Елена Сергеевна, я же подал заявление, как обещал вам, на сдачу квалификационного экзамена». Поделился со мной Дима в перерыве между слушаниями. «Да? Я вас поздравляю, Дима. Это давно было нужно сделать». Порадовалась за своего помощника я. «Да, тянуть-то больше некуда. Даты всех экзаменов на следующий год будут утверждены до конца этого. Если протяну, то все еще на год отложится. Так что я решил, что пора пробовать свои силы и переходить на новый уровень. Не всю же жизнь за вашей спиной провести. Вот только мне неудобно, что придется вас оставлять. И хотя это еще не завтра случится, может, меня в план на сдачу на конец следующего года поставят, так что еще куча времени пройдет. Лучше, чтобы вы заранее себе помощника подыскивали. А бы кого ведь не возьмешь. Признаться, мне было приятно, что Дима так обо мне заботится. Мой помощник меня действительно целиком и полностью устраивал. Вот только я понимала, что всю жизнь довольствоваться своим статусом он не будет. Захочет выйти на более широкие просторы. Дима, правда, совершенно лишён амбициозности, так что несколько лет его все устраивало. Я же за свою долгую работу в суде уже сменила несколько помощников, которые, набравшись опыта, уходили на повышение, а потому относилась к этому процессу легко, как к любой неизбежности. Об этом я Диме и сказала, причем уже далеко не в первый раз. Этот аргумент я приводила ему каждый раз, когда уговаривала осмелиться, наконец, на сдачу экзамена. А вот о том, что работать вместе нам скоро все равно не придется из-за моего декрета, я, разумеется, умолчала, не приминув поругать себя за малодушие. Но сколько можно тянуть, если повод все рассказать подворачивается практически постоянно? Все, решено. Беру еще пару дней, чтобы морально подготовиться, а потом собираю свою семью, оглашаю им новость и иду к Плевакину. Или нет? Сначала к Плевакину, а потом уже к семье, чтобы знать, что говорить по поводу перспектив с работой. Или все-таки сначала поговорить с Виталием. Так и не придя уже в который раз ни к какому выводу, я выбросила расстраивающие меня мысли из головы и вернулась к работе. Именно в зале заседаний я чувствовала себя неведающим сомнений человеком на своем месте. Если бы и в жизни можно было бы так же руководствоваться прописанными где-то правилами и логикой. Но нет. Каждый новый день сулит повороты, не прописанные ни в каком своде законов. Если только человеческих. Да и то не всегда. До конца дня я закончила все запланированные дела. А вдобавок получила еще одно хорошее известие. Дело о разводе супругов Ковалёвых, которое стало источником всех Санькиных неприятностей, прошло апелляционную инстанцию. Разумеется, Денис Ковалев опротестовал мое решение, повторно попытавшись оставить свою бывшую жену ни с чем. Однако вынесенное мной решение устояло в более высокой инстанции. И теперь уже другой судья принял аналогичное моему решение, сочтя, что Ирина Ковалева по закону имеет право на половину принадлежащего ее бывшему мужу имущества. Помимо чисто профессионального удовлетворения, поскольку любое устоявшее решение влияло на показатели моей работы и шло мне в плюс, я испытывала и чисто моральное удовлетворение. Так этим Ковалевым, не гнушающимся обижать женщин, и надо. От воспоминания о мстительном, высокопоставленном чиновнике Ковалеве, решившем смешать мою семью с грязью, меня передернуло. Интересно, судье, занимавшемуся апелляцией, он тоже будет мстить? Или после внушения Таганцева образумился настолько, чтобы смириться со справедливостью правосудия? Впрочем, долго размышлять над этим я не стала. До семейства Ковалевых мне не было никакого дела. Выйдя с работы, я села в машину и поехала домой, прикидывая, чем занять вечер. Почему-то впервые за долгое время мне не хотелось сидеть одной в четырех стенах, напряженно обдумывая свою будущую жизнь. Внезапно я испытала сильное чувство голода. Причем съесть хотелось не что-нибудь, а кусок хорошего мяса, непременно с кровью. Причуды беременного организма вызвали у меня легкую усмешку. Еще совсем недавно я вообще есть не могла. А теперь аппетит не просто вернулся, а стал каким-то зверским. Мальчика я жду, что ли? Немного подумав, я чуть изменила маршрут. И уже через 15 минут парковала машину у ресторана, в котором мы отмечали Наткину и Костину свадьбу. На этой парковке я познакомилась с Мироновым. Слушайте об этом в романе Татьяны Устиновой и Павла Астахова «Дочки матери». Это воспоминание на мгновение неприятно кольнуло меня. А следом пришла мысль, что, возможно, я приняла решение заехать сюда не случайно. Вдруг Виталий и сейчас здесь, и судьба специально сводит нас, чтобы я наконец-то рассказала ему о своей беременности. От этой мысли у меня перехватило дыхание. Может быть, уехать? В животе заурчало от голода, и я решительно заглушила мотор и открыла дверцу машины. Если Миронов здесь, значит, я обо всем ему расскажу и дело с концом. Нельзя всю жизнь бегать и прятаться от неприятных разговоров. Никогда я себя так не вела и сейчас не буду. С твердой решимостью я дошла до ресторана, уселась за свободный столик и жестом подозвала официанта с меню, незаметно оглядев зал. Виталия Миронова в ресторане не наблюдалось. Но, тем не менее, здесь меня все-таки ждал сюрприз, причем неприятный. Через два столика от меня вальяжно расположился никто иной, как Александр Ковалев, которого я вспоминала чуть меньше часа назад. Вот уж точно, не к ночи будет помянут. Мне снова захотелось уйти. Но вместо этого я опять подозвала официанта и сделала заказ. Я ведь приняла решение не прятаться. Вот ни от кого убегать и не стану. Если Ковалеву неприятно на меня смотреть, пусть сам и уходит. Он тоже меня заметил. По крайней мере, я видела, как перекосилась его вальяжная физиономия. Словно рябь по стоячей воде прошла. Видимо, он сидел тут уже довольно давно. Потому что вместо тарелок с едой перед ним стояла лишь чашка кофе. Был Ковалев в ресторане не один, а с каким-то собеседником, тоже мужчиной в возрасте, правда, сидевшим ко мне спиной. Мужчина договорил, бросил салфетку на стол, попрощался и ушел. Ковалев остался, сделав знак официанту, что просит счет. Вот и хорошо, что он уже уходит. Можно будет насладиться ужином без созерцания его неприятного лица. Рассчитавшись, чиновник встал, пошел было к выходу, но передумал, развернулся и направился ко мне. Я внутренне сжалась, понимая, что неприятной сцены все-таки не избежать. Ну и пусть. Что он мне сделает на глазах у посетителей? Конечно, в будний день в ресторане народу немного, но он и не совсем пустой. Так уговаривала я себя. «Празднуете победу?» — спросил Ковалёв, подходя к моему столику и нависая надо мной. «Рано, рано. Мой сын обязательно опротестует дело, еще и в Верховном суде. Подозреваю, что результат будет такой же». Спокойно сказала я, хотя спокойствие это далось мне нелегко. Дело в том, что решение и мое, и апелляционной инстанции приняты в полном соответствии с законом. И я рада, что запугать или подкупить моего коллегу вам тоже не удалось. «Это мы еще посмотрим», — мрачно откликнулся он. Лицо его побледнело. «И не думайте, дражайшая Елена Сергеевна, что вы схватили Бога за бороду. Вам, конечно, повезло, что господин Миронов нажал на имеющиеся у него кнопки, и история с вашей неблагонадежной дочерью ничем не кончилась. Но это везение не может продолжаться вечно. Тем более, что, как я слышал, вы не в ладах со своим спасителем. Имейте в виду, эта история закончена, но я буду следить за вами. Как там в фильме «Профессионал»? Я всегда буду у тебя за спиной». «Миронов? Виталий Миронов? А он-то тут при чем? Какое отношение он имеет к истории с Сашкой и ее благополучному разрешению?» Признаться, я ничего не понимала. Однако показывать свою растерянность Ковалёву не собиралась. Если вы фильм досмотрели до конца, то, наверное, помните, что для того персонажа, который давал подобные обещания, история закончилась плохо. Твердо парировала я. «Так что я вас не боюсь. Всего доброго я вам, Александр Николаевич, не желаю. И до свидания говорить не хочу. Так что прощайте». Бросив на меня испепеляющий взгляд, Ковалёв пошел к выходу, оставив меня в полной растерянности.